Совместно по 20 ноября художественный ансамбль Ван Джесен гастролировал в городе Сондин провинции Северной Хуанхэ. Его концерты посмотрели рабочие и работники металлургического объединения Хуанхэ, которые совершают новаторство в производстве железного и стального проката.